иначе сказать, гармонию. Под гармонией же, видимо, следует подразумевать максимальное проникновение в дисгармонию, что и означает ее динамическое отключение. Проще сказать, в гармонии содержится преодоленная, но не отмененная дисгармония, что означает вечный вызов ей, вечное столкновение с нею, порождающие конфликты, исход которых заранее никогда не предрешен. Здесь источник предельной напряженности пушкинского искусства, значит, и пушкинской простоты. Вслед за Гоголем, под прямым его влиянием, и Достоевский вносит свой вклад в легенду о Пушкине. Его речь на пушкинских торжествах в Москве в 1880 году буквально ошеломила читающую Россию своим пророческим тоном. Как и у Гоголя, у Достоевского Пушкин – это как бы судьба самой России. Достоевский предпринимает попытку обнаружить в Пушкине предначертание роли нашего Отечества во всемирно-историческом развитии. Русской литературе после пушкинской эпохи, можно сказать, необходима была легенда о Пушкине для утверждения своего собственного общечеловеческого значения. Ей нужно было указать на источник, предопределивший все ее решающие качества. Тут уж никак нельзя было обойтись без легенды о Пушкине. Появление в русской литературе, до того все-таки не поднимавшейся на уровень старых европейских литератур, гения, не уступавшего их первостепенным гениям, само по себе является легендой. Но всякая легенда имеет и свои слабости, заключающиеся прежде всего в суммарности и нерасчлененности суждений, в пренебрежении к историческим обоснованиям. Этими слабостями страдает и легенда о Пушкине. Она оставляла Пушкина незащищенным от несправедливых приговоров над ним как лицом реальным и историческим. Тут были закономерно преувеличения обратного порядка, то есть уклонение в сторону недооценки Пушкина. С этим мы встречаемся уже у Белинского, затем у Чернышевского и Добролюбова, у Писарева. Все это было в известном смысле отзвуком на легенду о Пушкине, основание которой положил Гоголь. Теперь, когда жаркие бои вокруг имени Пушкина остались в далеком прошлом, приходится признать, что создатели легенды о нем оказались куда более прозорливыми, чем те, кто развенчивал ее. Ныне для нас Пушкин одновременно и легендарное, и исторически достоверное лицо, единственное и чрезвычайное явление русского духа, а не только основоположник новой русской литературы. В речи о Пушкине Достоевский говорил, что Пушкин обладает феноменальным поэтическим даром, позволяющим изображать чужие народы с такой же глубиной постижения и исторической достоверностью, как и свой собственный народ. Достоевский приходил к выводу, наш поэт представляет нечто почти даже чудесное, неслыханное и невиданное на целом свете. Эти утверждения Достоевского с глубоким сочувствием были восприняты всей читающей Россией, да и большинством писателей и критикой. Восторгаясь Пушкиным как чудом, Достоевский развивает также свои собственные прорицания насчет исторического предназначения русского народа, мало соприкасающиеся с характером пушкинского исторического мышления. Он говорит о русском народе в мессианском духе. Русский народ будто особенно склонен к смирению и самоотречению, и потому наделен особой способностью проникнуться духом других народов, расположить их также друг к другу, а в результате образовать единую семью народов. Эти прорицания Достоевского по понятным причинам подверглись суровой критике со стороны демократических кругов. Но, как бы там ни было, сама постановка Достоевским вопроса о всемирном значении русской литературы, весьма спорного для своего времени, оставила глубокий след в русском самосознании а не только в литературном развитии.